Уже упоминавшийся историк Иордан сообщает, что Дарий, Гестасп и Филипп, отец Александра Македонского, брали себе в жены дочерей готских королей, хотя, согласно нынешней хронологии, готов в те времена еще и на свете не было. Согласно мнению византийских историков, тавро-скифы, это русские турки, никакие не турки, а персы. Багдад – Вавилон. Страница 55. В XI веке византийские императоры считают свое золото в античных талантах Калюжный и Жабинский. На страницах обширного труда античного историографа Иосифа Флавия и библейский царь Ирод, и древние римляне, и Александр Македонский постоянно сражаются с арабами. Иудейские древности Флавия пестрят именами арабских князей и названиями мест, где происходили битвы с ними. Я уже писал, что книга Бодена «Метод легкого познания истории» издана удручающе малым тиражом. Тем интереснее будет читателю, в руках ее не державшему, познакомиться с той системой истории, которую Боден излагает подробно. Итак, о кельтах. Они основали колонии не только в Италии, но также в Испании, Германии, Греции, Азии. Согласно традиционной истории, сущий бред. Однако все становится на свои места, если допустить, что под кельтами имеются в виду средневековые западноевропейцы. Крестоносцы и в самом деле основали на территории Греции не одно государство, а в Азии создали Иерусалимское и Латинское королевство. Другая фраза из Бодена, к сожалению, сегодня уже совершенно непонятна. Факт, что Геродот, а затем и Диодор, расширили кельтские границы в Скифии на запад. Сейчас уже не установить, пожалуй, какие реалии тут имелись в виду. Быть может, генуэзские колонии в Крыму? Если так, то, выходит, придется многое пересмотреть. Ведь, следуя Бодену, нужно переместить оттесненных в глубокую древность кельтов в Средневековье. Сделать это необходимо. Очень уж средневековыми выглядят пресловутые древние германцы, описанные античными авторами, с гербами на щитах, с украшениями на шлемах, в точности повторяющих рыцарские. А даки? Древние даки, воевавшие с римлянами на Дунае, в изображении современных историков выглядят такими же варварами, как лесные германцы и кельты. И не города у них были, а городища, не крепости, а попросту укрепления. Правда, совершенно непонятно, отчего же с этими городищами и укреплениями столько лет возилась Великая Римская армия. Страница 56. Вот выдержки из книги Рубцова «Римские легионы на Ближнем Дунае». На колонии Трояна дакские вожди показаны со щитами, имеющими геометрические украшения в виде ромбов, знаков зодиака, особенно луны и звезд. Это дословное описание щитов раннего средневековья, как раз и украшенных ромбами, полумесяцами и звездами. Всевозможные геральдические звери и птицы появились несколько позже. А вот как выглядели шлемы даков. Их навершие вместе с металлическим гребнем изогнуто вперед. Различный по размеру гребень на конце скошен под углом или закруглен, украшен накладками в виде овалов и перекрестий. Широкая металлическая полоса, скрепляющая основание шлема, имеет растительное оформление, напоминающее венок из цветов или листьев. Некоторые разновидности данного типа оснащались бармицами, сделанные из треугольных или ромбовидных чешуек, нащечниками трапециевидной формы. Необычен один из экземпляров с коротким гребнем сетчатой бармицей и скошенными узкими нащечниками без треугольного выреза в центре, богато украшенные на верхушке изображениями скрученных лоз винограда. И это в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. И это изготовлено варварами у примитивного очага в городище. Ерунда! Перед нами описание предмета, которые могли изготовить исключительно мастера, владеющие высокими для своего времени технологиями, нормальный средневековый шлем. А дальше Рубцов сообщает, что дакский меч Махайра или Фальката превосходил римский, поскольку им можно было наносить не только рубящий удар, как римским гладиусом, а еще и колющий.